Истинный убийца цыплят. Это был обычный четверг для молодого мастера Ся Писюна. Он сидел в компании своих лизоблюдов Сунь Чай и Вынь Чай. Чай это, к слову, не фамилия, они просто тезки. Один был худым, другой жирным, но все одинаково ловили каждый взгляд и каждый жест своего друга, который нередко отсыпал им пилюль, которых у него самого было хоть жопой жуй. Он же внук старейшины самой богатой и сильной секты этой империи, а его отец глава одного из четырех самых могучих кланов этой же империи. Никто не любил семью Ся и клан Ся в частности, но большинство из них были слабы и не смели даже пискнуть что-то плохое в их сторону, а те немногие в этой империи, что что-то могли им сделать все, включая императорскую семью и глав четырех кланов, знали, что прапрадед молодого мастера Ся был текущим императором сильнейшей империи центрального региона. И пусть это не текущий восточный регион континента, для этого монстра это дело часика полета смотаться туда и обратно, чтобы решить все проблемы внучка, и из-за этого все боялись даже пальцем тронуть хоть кого-то из прямых потомков этого монстра. Но даже местный император не знал, что не только прапрадедом славна его семья, но и предок этого молодого мастера и вовсе был сильнейшим существом континента, который с большим интересом наблюдал за личной жизнью его многочисленных потомков семьи Ся, и в случае чего мог раздавить всех обидчиков его семьи, не вставая со своего коврика для медитации, исказив пространство так, что ни у кого не останется и шансов на побег. Однако, никто не смог спасти молодого мастера от гнева одного молодого гения из никому неизвестной мелкой семьи, что правила половиной хутора в каких-то ебенях этой империи. Его брови были как мечи, кожа как нефрит, глаза как озеро. Одет он был в рванину, что снял с более-менее целого трупа разбойника, что хотел ограбить его в лесу, украв ядро монстра пятого ранга, которого он убил в одиночку. Сами разбойники никогда в жизни и с монстром четвертого ранга не дрались, предпочитая убегать от верной смерти, но увидев этого везучего сопляка, что одним ударом и какой-то хитростью убил монстра пятого ранга, просто не могли терпеть несправедливости и решили наказать жулика, ограбив его, а труп оставив зверям на поживу. Никто никогда и не задумывался о том, что этот панинь, раз уж он с одного удара убил тварь, то он сильнее монстра пятого уровня. А все потому, что этот молодой гений скрывал свою культивацию и всем казалось, что он мусор первого уровня. Сам молодой гений никогда не задумывался о том, что если он одевается как бомж, у него культивация как у баржа, а сам он безусый сопляк, то его и будут все воспринимать безусым сопляком, мусором и нищим. И то, что он ведет себя будто павлин, распустивший хвост, только еще больше бесит всех вокруг и заставляет их желать пнуть нахрен эту грязную псину обратно в канаву, с которой он вылез, чтобы тот не портил им аппетит и уют своим отвратительным видом и манерами. Именно этот момент выбрала молодая девушка, чтобы принести очередную корзину трав, что используют для готовки блюд в этом ресторане. И именно в этот момент молодой мастер Ся в очередной раз решил проявить щедрость и, схватив эту строптивую гордую девушку, усадил ее себе на колени. Она подергалась и затихла, а все приготовились в очередной раз услышать предложение молодого мастера решить все проблемы очередной молоденькой девушки, что живет на грани бедности из дня на день, рискуя стать проституткой, чтобы выплатить долги, которые навлек на свою семью очередной азартный игрок и алкаш. «Мей-мей, неужели тебе так противно мое лицо? Почему ты не смотришь мне в глаза?» «Все знают о репутации молодого мастера Ся и сотних девушек, которые были обесчещены вами. Это был их выбор, и я никогда не принуждал их. Другое дело, что их семьи после этого внезапно избавлялись от своих проблем и до сих пор живут ни в чем не нуждаясь. Думаю, твоя семья и больная мать тоже не отказались бы от того, чтобы их проблемы в один прекрасный вечер решились сами собой. Скажи мне, Мей-Мей, разве этот вечер не прекрасен? Он отвратителен», — ответила она ему в лицо, а Сунь Чай встал, трясясь от ярости всем своим тощим телом, и крикнул: «Да как ты смеешь? Тихо, это ее выбор. Больше я с ней этот разговор продолжать не собираюсь. Проваливай», — сказал молодой мастер Ся и прогнал с колен резко распереживавшуюся девушку. Она, заметив, что интерес молодого мастера резко пропал, вдруг начала сомневаться в том, правильно ли поступила, отказав ему. Да и бегать за город и рвать траву в лесу полном зверей ей уже надоело порядком. Гордость гордостью, но ее отец вчера принес очередной долг, который ее семья никогда не сможет покрыть, даже если она всю жизнь будет таскать корзины с травами в этот ресторан. Она вышла на улицу и долго думала, пока не увидела жирного прихвостня молодого мастера Ся, что отсыпал золотых монет хозяину ресторана, и тот, приняв их, махнул рукой какому-то работяге, и тот просто выбросил те самые травы, что принесла девушка, на помойку. Девушка сразу осознала, что именно из-за милости мастера Сиа она до сих пор не стала проституткой, отрабатывая в Красном квартале долг ее отца. Но теперь, когда молодой мастер Сиа потерял в ней интерес, она постояла несколько минут, колеблясь, пока не вошла в ресторан и не подошла к молодому мастеру Сиа, заставив двух его прихлебателей потерять свои довольные улыбки. «Мей-мей, ты что-то забыла? Возможно, этот вечер и правда прекрасен». Пробормотала она едва слышно, но все поняли намек, и молодой мастер Сиа, осмотрев ее с ног до головы, улыбнулся и сказал официантке: «Снимите комнату для Мей-Мей и подготовьте ей ванную». Молодой мастер не заставил себя ждать, и как только эта девка отмыла грязь со своего тела, он вошел и не спеша начал снимать свои шелковые халатики, что были у него в несколько слоев. И когда последний халатик пал, ранее напуганная предстоящим лишением девственности девушка удивленно приподняла брови и расхохоталась так, что и на нижних этажах все вздрогнули. Молодой гений, что сидел с мрачным лицом, раздумывая, спасать или не спасать прекрасную даму в беде, аж в удивлении бровь поднял. «Чего хохочешь, дура?» — спросил кран и отстыв да молодой мастер Сиа Писюн, а девушка показала ему мизинец и расхохоталась с новой силой, отчего молодой мастер пришел в ярости и начал срывать с этой дерзкой сучки одежду. «Нет, стойте, я не хотела вас обиде, ахахахаха, прямо как у ребенка, сука, неет!» — вскрикнула девка, когда тот схватил ее за задницу, готовый засадить свой 8-сантиметровый коротыш в эту наглую сучку. «И это все? Сука!» Начал мастер было резво натягивать эту блядь, пытаясь все же ликшить ее девственности своим коротким членом, как вдруг дверь выбила нога молодого гения. «Ты че совсем охуел, мусор?» За это мастер словил концентрированный удар ментальной энергии, что уничтожил его душу, превратив в овощ. «Нету крови. Хорошо, что я успел вовремя, и он не успел вас опорочить. Да не успел. Но это молодой мастер Сиа, и за ним стоит клан Сиа, а он один из четырех сильнейших в империи. Ничего, я не привык оставлять после себя ни цыплят, ни собака, так же тщательно пропалываю сорняки с корня. Ты что, в деревне вырос? Что? Цыплята, собаки, прополка сорняков – это же то, чем занимаются крестьяне. Дэнте, ты не поняла. Ай, ладно», – сказал молодой гений и скрылся, оставив после себя голый труп с крошечным членом. В тот вечер клан Сиа перестал существовать. А тем временем бесхозное тело молодого мастера Сиа заняла приблудившаяся душа. «Ёб твою мать, Семёныч, ну тебя нахуй, и твой самогон тоже, башка просто раскалывается. Где это я, молодой мастер Сиа? Ха-ха-ха-ха-ха. А, че ржёшь, дура?» Молодая азиатка ткнула пальцем нему в район промежности, и Михалыч быстро прикрылся подхваченным с пола халатиком и краснея пояснил: «Че такого, тут просто холодно, да и не в размере счастья. Простите, молодой мастер Сиа, меня послали ваши друзья проверить, все ли с вами в порядке, просто у вас слишком тихо». «Да нормально у меня все», — сказал он, спешно подвязав пояс дорогого на вид халата. Сам Михалыч в сотне километров от Узбекистана жил, потому ни халаты, ни азиатки, свободно говорящие на русском, его не удивляли. Удивило его то, что друзья ему организовали такой шикарный люкс, и что он проснулся на полу с открытыми дверями. Сам он в это время растерянно пытался найти очки и даже у себя на носу проверил, а то бывало, что искал полчаса, не понимая, что их уже надел. Но так и не найдя очки, решил сдаться и спустился вниз. Старость не радость, сука. Еще лет 10 назад он был молодым студентом-программистом, что часами залипал в интернете, читая всякие азиатские новелки, что в то время наводнили интернет в невероятном количестве, а сейчас он уже 30 с лишним лет не искуф, у которого растет арбуз, а хвостик сохнет. Мда, неловко вышло с молодой девушкой, сам он смирился с тем, что его и так небольшая сосиска от пива и нездорового образа стала еще короче, главное, что успел настрогать троих пиздюков, прежде чем эта сосиска наконец-то не словила последствия от чрезмерного алкоголизма и начала барахлить. А там к 30 не разжиревшая жена ни он ничуть не расстроились от уменьшения количества половых контактов, да и вообще у него теперь одна кровать и комната, и не нужно слушать храп этой жирной свиньи. Сам же Михалыч спустился со второго этажа на первый и посмотрел на незнакомые азиатские хари, больше удивившись не тому, что среди них нет Семёныча и Петровича, а тому, что он их четко видит. Он даже глаза потер и снова посмотрел, широко раскрыв глаза. Мозг не хотел верить в то, что его -2 со стигматизмом резко исцелились, ибо это просто невозможно без дорогущей лазерной коррекции, которую потом через время придется снова повторять. И то, если повезет с Шарагой, от их лечения совсем не ослепнешь. «Молодой мастер Сиа сюда». Семёныч что-то вспомнил, как его звала молодая девка, и пошел к незнакомцам, присаживаясь рядом с ними. «Ну как вам, Мей-Мей? грубиянка. А, вы о той молодой девке, что меня позвала вниз? Она ржала надо мной, как дура. Это грубо и невоспитано. Я буду жаловаться. Худой и жирный помрачнели и махнули рукой, подзывая хозяина, и те с бандитскими интонациями сказали: «Это что творится, старый бжа? А, твоя девка высмеяла молодого мастерася, как это понимать? Совсем страх потеряли, суки?» Хоть он их не знал, Семёнычу сразу понравились эти мужики. Он кивнул, наблюдая за разборками, и начал жевать то, что было на столе. «Начальник, у вас нормального плова с мясом нет?» Трое отвлеклись, уставившись на молодого мастера, и переглянувшись, спросили: «Плов? Да, плов с мясом. У вас че только китайская кухня тут?» «Простите, мастер, у нас нет плова, но мы обязательно приготовим его вам, только скажите, что это за блюдо». «Эх, блядь, неучи, пошли, покажу вам рецепт, которому меня научил один казах. Как только я узнал, как готовить настоящий плов, я могу смело утверждать, что нигде нет лучшего плова, чем у меня на столе». Все последовали за немного странным молодым мастером и смотрели за тем, как тот возится на кухне, пугая работяг и закидывая всякие продукты в вок чуть ли не в случайном порядке. Повара краснели и бледнели от той краткой бурды, что готовил молодой мастер, но в итоге дурманящий запах настоящего казахского плова ударил по ноздрям зевак, и те начали сглатывать слюну, смотря как молодой мастер помежевал жирную золотистую массу риса с вкраплениями моркови, специй и большими кусками свинины. Насыпав себе миску с двумя кусками свинины, он пошел с кухни за стол. Тем временем за ним пришли два его новых друга и начали вместе с ним, причмонкивая и наслаждаться пловом. Никогда не знал, что молодой мастер отличный повар. Жизнь научит и не такому. Золотые слова, мастерся. Очень мудро, очень мудро. Эти мужики даже больше нравились Михалычу, чем его заядлые собутыльники Семёныч и Петрович. По отчествам он их звал, потому что в его городе что ни плюнь, да в Саню попадешь, а если не Саня, то Валера, или что еще хуже, в Олега. Олеги никогда не нравились Михалычу, хотя и он сам тоже Саня. Вот и получилось, что три тезки по отчествам друг друга и зовут. Ну и что сказать про этих друзей? Одним словом, Сани. Как вас звать, то, а то что-то я запомитывал после пьянки. Это же я, молодой мастерся, ваш друг детства Сунчай. Фу-у-у. Ой, простите, я не хотел. «Ничего страшного», — сказал Сунчай, стирая с лица рис. Второй товарищ будто специально подгадал момент, когда Михалыч снова риса набрал в рот. «А меня зовут Вынчай. Фу-у-у, простите, не знаю, что на меня нашло. Все в порядке, мастерся. Теперь уже Вынчаю пришлось утереться. Неловко получилось, аж есть перехотелось». Тем временем в ресторан ворвалась какая-то девка и упала в ноги Михалычу. «Беда, молодой мастер. Вашего отца и весь клан ся. Того. Что того?» Михалыч не сразу понял, какое отношение он имеет с каким-то кланом ся, но служанка встала и, собравшись с духом, сказала: «Боюсь, что вы, молодой мастер ся Писюн, теперь единственный выживший из клана ся». Хорошо, что он рис отставил, а то, услышав, что его назвали Писюном, он чуть и без риза не подавился воздухом. А потом до него дошло, что его пивной живот пропал, а точнее, он попал. 2. Михалыч давно перестал читать все эти китайские новелки, как только все шаблоны этих историй стали просто до крови из глаз предсказуемыми. Хотя нет, больше сыграло роль то, что после колледжа ему пришлось работать, причем так как в его ебенях и не пахло IT-компаниями, да и интернет был максимум под 128 килобит в секунду, ничего другого не осталось, кроме как идти работать с отцом на ферму. Возить дерьмо на тракторе, конечно, совсем не то, о чем он мечтал. Но залетевшая вторым подряд пиздюком жена не оставила ему выбора, как только найти временную работу. И вот у него уже 3 пиздюка и 10 лет стажа говновоза. И вот уж неожиданность. Семёныч все-таки доигрался со своим самогонным аппаратом и отправил их всех в иной мир. Не факт, что лучший. И то, что его новую семью вот так вот походя вырезал какой-то бродяга, которого никто толком не рассмотрел, говорил не в пользу этого мира. А то, что этот бродяга ограбил его клан подчистую, так и вовсе заставило Михалыча задуматься о поиске работы. Пусть даже и поваром в тот ресторан они все ровно толкового плова сварить не могут. «Мастерся, вам нужно связаться с дедушкой. Да достаньте с кольца тот талисман, что дал вам дедушка». Друзья, как всегда, выручили, и он понял, что у него на пальце весьма интересное колечко. Он даже сам не понял, как в его голове появилось подсознательное понимание о списке вещей, что там лежит, и тех вещей, что деньги было неприлично много как в золоте, так и в серебре. В общем, он сделал огромное усилие и, оторвав внимание от горы золота в кольце, стал искать талисман деда. Нашел, вытащил и отдал непонимающе лупающему глазами худому Суню. «Зови деда». «Ах да», — сказал он и порвал талисман. Михалыч уже хотел задать какие-то вопросы, как вдруг его накрыла тень, и он, прищурившись, увидел деда, что нависает над ним в 3 метрах над землей. Его друзья упали на колени, оставив его растерянно оглядываться, а дед медленно спустился на землю. «Что стряслось, Сюньер? Отца убили?» «А, отца убили и клан ограбили. Что?» Переспросил второй раз дед, и Михалыч стал подозревать, что дед глуховат. Но тот быстро рассвирепел, и Михалыча таким ветром обдало, что он готов поклясться, у него щеки пару раз хлопнули по зубам мудрости от напора воздуха, что бил в лицо. Хрен знает, как он устоял, но дед успокоился и с красным от ярости лицом и выпученными глазами прошипел. «Кто посмел? Почему я только что узнал об этом именно от тебя? Сам только от служанки узнал», — сказал, протирая слезящиеся от ветра глаза, Михалыч. Дед, похоже, не так его понял и, схватив за плечи, обнял его. «Прости, Суньер, не подумал, как сильно смерть отца и матери ударила по тебе, все твои братья и сестры. Ты теперь единственное, что у меня есть, моя единственная семья. Все, я решил, ты собираешься и идешь со мной прямо в секту. Там-то тебя точно никто не тронет. Кто посмеет угрожать единственному внуку первого старейшины сильнейшей секты империи? Сильнейшая секта более сильной империи? Это что, риторический вопрос был? Да, ты еще в шоке от потери семьи, Сюньер. Все в порядке, я позабочусь о тебе. Дед, слушай, можно моих друзей как-то пристроить в твою секту? И вообще, да, все можно, не переживай, дедушка все устроит». И дед устроил его своим прямым учеником. Странно, что учить ничему так и не стал. Михалыч с его 2 новыми друзьями, Сунем и Вынем, начали обживаться на новом месте, что представляло собой какую-то гору у черта на рогах. Вся гора была облеплена китайскими пагодами, соединенных между ними неплохими такими каменными лестницами с высокими перилами. Впрочем, как он заметил, все между пагодами предпочитали передвигаться, летая на моднявых мечах. Сам он такой моднявый летающий меч получил от своего деда, но это тебе, блять, не трактор, в котором если врезался в дерево, то это проблемы дерева, а не твои, да и пристегнуться в этом мече ни к чему, отчего Михалыч здраво опасался за свой позвоночник и шею, потому так и не рискнул встать на эту летающую хрень, а садиться, как Гарри Поттер, на метлу. Ему еще дорог его 8-сантиметровый малыш. Тем временем его друзья на этих мечах более дешевой штамповки летали с видом лихим и гордым. Они то и разузнали для него, что к чему и как в этой секте. Мда, нехорошо вышло. Мама предупреждала, что в этих сектах всех наркотой пичкают, чтобы им квартиру, доставшуюся в наследство, переписали. Теперь же Семёныча в секту привел собственный дед, дал 2 бочки самодельных пилюль, а о клановом поместье, оставшемся после смерти отца, даже не заикался. Но то, что у Семёныча было пару месяцев на подумать перед новой встречей с дедом, позволило ему определиться со своим будущим. Он решил все же жрать те пилюли, что так расхваливали его друзья, и как ни странно, он чувствовал, что они делают его сильнее и здоровее. Хуй, конечно, от них не вырастет, не настолько они все же волшебные, но и не станет меньше, как от стероидов, и на том спасибо. И вот вопрос о теле молодом начал напоминать о себе утренними стояками. Михалыч даже не сразу заметил, что его орган начал подавать признаки жизни, ибо привык, что последние 3 года только Виагра поднимала его на боевые подвиги, и то нечасто, ибо жена уж слишком разожралась и только по пьяни в голову взбредала на нее лезть. Оплатить за проституток? Ну, не с его зарплатой. Пиздюков то кормить и в школу собирать надо. Ах да, неудобно с 3 сынишками получилось. Сиротинушками оставил их злосчастный Семёныч, неудобно. Так вот, с вопросом молодого тела, он обратился за советом к друзьям. Так это, возьмите ученицу какую-то из внутренней секты и давайте ей пилюли. Она о вас и позаботится. Сам Михалыч посмотрел на своих друзей с подозрением и спросил: «И сколько пилюль ей надо?» «Одной в месяц достаточно, молодой господин», — сказал проглот, что требует от него по 100 в месяц. Второй проглот ему поддакивал. Впрочем, не то чтобы у него мало этих пилюль. Дед ему НВ-кольцо зарядил, те самые 2 бочки, в которых 100-литровых банок, в которых по 10 тысяч пилюль размером с витаминку из аптеки. Короче, с 2 миллионами пилюль он может содержать хозяйство и покрупнее, или выбрать себе ученицу посмазливее и подороже, чем за 1 пилюлю в месяц. Кстати, об учениках. Я это что, должен буду ее чему-то учить? Фу, ахахахаха. Эти 2 клоуна чуть не упали на пол и не начали кататься по нему, дрыгая ногами. Отличная шутка, молодой мастер. Давно так не смеялся. В итоге я осознал, дед меня ничему не собирается учить. Мне выдают от секты положенные по статусу его ученика пилюльки, дают доступ к определенного уровня знаниям из библиотеки секты, и все Больше ты нихуя от ученичества у первого старейшины секты не получишь. А я, например, могу учить ученицу тому, что прочту в библиотеке секты, то, что я распространяю знания высокого уровня доступа, это ничего. Это же ученица. Какой смысл что-то от нее скрывать? Не предаст же она тебя. Это точно. Я своему сыну не доверил бы то, что лично выбранному ученику. Сыновей же не выбираешь. А если воспитать себе сына как надежного помощника, хм, нее, это не сработает. Поверь мне, нет ничего ненадежнее, чем родной сын в 14 лет. Эта сволочь предаст тебя и все твои секреты просто из вредности. Другое дело ученик. И знаете, помня себя в 14 лет, я даже не могу с ними поспорить. Более неблагодарной скотины со склонностью к живодерству, чем я в 14 лет, я просто не видел. Впрочем, все такими были до тех пор, как интернет с компьютерами появились в нашей жизни и утолили все наши омерзительные склонности играми с расчлененкой. Современные дети даже как-то пугающе стерильны на фоне моего собственного детства, отчего становится еще страшнее, ибо не знаешь, что в их скрытной головке за тараканы. В общем, я решил, пошли искать ученицу, а то в немоготу уже без бабы. Не, ученица это не баба. Ей цацки покупать не надо, слушать ее упреки за то, что снова напился, опять же не надо. Да ученики они лучше баб и детей. Мда, теперь я еще больше хочу себе эту самую мифическую ученицу. Смотрины для меня организовали очень быстро, но все не то, все не возбуждает. Слишком у них лица, ну как сказать, не наши, бледные и не возбуждающие. Решил сам пойти посмотреть, а не полагаться на вкус своих друзей в выборе кандидаток и не заметил, как забрел в какие-то совсем дрянные лачуги. Че это тут так стрёмно то, это внешняя секта, тут в основном один мусор, ответил мне Вынь. Как по мне, просто одежда не такая новая, но тоже чистая, стирная. Ну так в этом и проблема. Грязь к одежде не пристает только у хороших культиваторов с высоким уровнем поглощения и скоростью циркуляции ки. У всякого мусора она пачкается и сразу видно, что он собирает мусор везде, где только пройдет. Странная логика. Но в итоге лица местных девушек мне казались более приглядными. Но точно не такими кукольными и детскими, так сказать. Да и легкий загар мне был по вкусу больше, чем бледные утопленницы с внутренней секты. Нашел себе простую рыжую девку с толстой косой волос. Глаза все так же азиатские, но больше мне напоминало эдакую Машку-казашку, у которой в родственниках русские в каком-то колене. «Слушай, тебя как звать? Юэ, хочешь ко мне в ученицы?» «Нет». Два друга уже нахмурились, когда я от них отмахнулся. «Дам 10 пилюль в месяц. Хм, я тебя слушаю. Но ты должна будешь трахаться со мной. Неинтересно. 20 пилюлей только сосать. И сколько у тебя таких учениц? Ты первая. Неужели?» С прищуром она меня оценивающе осмотрела, а потом подошла и схватила за причандалы. Она нахмурилась и сжала руку пару раз, недоверчиво посмотрев на меня и показав мизинец. «Но-но, там 8 сантиметров, а не вот это вот. Что ты так смотришь? Я тут тебя не удивлять пришел, а в ученицы брать. Странный ты, непонятный. Что непонятно то, как обмануть меня собираешься? В смысле, я же сказал, будешь трахаться со мной взамен на то, что в ученицы возьму. За 30 пилюль, и только сосать. 20. Нет, я только за 30 соглашусь. Ну, 30 так 30, если только не реже, чем 3 раза в день сосать будешь. Договорились. Фен Юэ видит учителя. Я посмотрел на своих корешей, и те показали мне большие пальцы, похоже, все получилось. Но чует мое сердце, эта рыжая меня где-то наебала. Ах да, мне же говорили, что одной пилюли в месяц достаточно, чтобы купить секс-куклу среди внутренних учеников секты. Да и пихать в такую можно куда угодно. Эта рыжая выманила у меня одну пилюлю в день за 3 отсоса, хотя сама сидит во внешних учениках. Но если парни не обманули и она будет благодарнее родных детей, то мне же лучше. Эта рыжая точно позаботится о том, чтобы только она могла меня обманывать безнаказанно. Таковы уж они, хозяйственные эти бабы. Как и ожидалось, меня не обманули, и эта рыжая с первого дня приступила к обязанностям и начала мне регулярно отсасывать. Конечно, я первые пару дней еще рассчитывал и на продолжение в горизонтальной плоскости, но уговор есть уговор, и так в 2 раза больше положенного по 6 раз на день мучает мою сосиску. Я вообще в шоке, что он в 6-й раз на что-то реагирует. Сам 3 раза требовал чисто из вредности, а не самоуверенности. Да и быстро она совсем справляется, усадила, встала на колени, отсосала за 5 минуток и, проглотив, пошла молча культивировать. А впрочем, что еще нормальному мужику от женщины надо? Я бы за такую жену в прошлой жизни многое отдал бы. особенно после поры первых лет совместной жизни, когда узнал, какая она вредная стерва эта жена, но не в минетах счастья. Счастье в том, что завтра не нужно пиздовать на работу. Жаль только компьютера нет, чтобы в интернете посидеть, видосики посмотреть, поиграть в игрушки. Всегда время на это не хватало, а как появилось время, то только и развлекаюсь за счет работящего ротика моей рыженькой ученицы. Вообще первые полгода прошли как-то слишком скучно, и если бы не приобретенная в последние 3 месяца ученица и пьянки с моими друзьями, я бы на стенку от скуки лез. Но и за год пьянки насточертели, и, схватив под бок недовольную отрывом от проедания моих пилюль ученицу, потащил ее в библиотеку. Ей сюда нельзя, она не читать, а носить за мной книги. Она моя ученица. Ну, тогда можно. Пролазив по удивительно непыльным стеллажам с древними свитками, я так ни хрена не понял, но все же заебался и сел подумать, отправив ученицу под стол помочь мне расслабиться. Припомнив всяких читеров из новелок, понял, что самое важное умение культиватора – это умение вовремя съебаться. «Слушай, рыжая, оторвалась она от несомненно важного дела, вылезая с пою стола. А есть техники, чтобы быстро убежать? Ну там телепортация, искривление пространства, замедление и ускорение времени, или на худой конец невидимость». У рыжей от моего вопроса остекленели глаза и отвисла челюсть, но она быстро пришла в себя, спросив: «А зачем?» Ну конечно, она молодец, что задается интересными вопросами, но иногда это раздражает. Эта духовная наследница народа Божьего задолбала за этот год отвечать на вопросы вопросами. Да и жадная она, что характерно. Но я же ее учитель, так что смирился, что нужно объяснять этой пытливой девке каждый свой шаг. Допустим, ты вступила в конфликт или получила какое-то сокровище, а вокруг куча людей, что сильнее тебя. Первым делом нужно что? Убить их всех? Ты че умереть хочешь? Они все сильнее тебя, если ты их и убьешь, то сдохнешь от кровопотери или останешься калекой. Вот это тоже важный вопрос. Нужно что-то, чтобы тело лечить, а еще лучше, чтобы не получать ранения, но и лечить тоже надо, а то всегда есть кто-то, кто сможет в тебе наделать лишних дырок. Вау, неожиданно. Это звучит очень убедительно. Так что делать, если тебя окружили сильные враги? Убежать. Стать невидимым, утащить сокровища у них из-под носа и телепортироваться, улететь, убежать. В общем, сделать это все и при этом так быстро, чтобы даже более сильные люди не смогли найти и догнать. Но это трусливо. Где это трусливо? Только дебил будет драться с тем, кто сильнее тебя. Ты дебилка? Нет. Надулась на меня эта рыжая идиотка. Короче, мне нужно что-то, чтобы убежать. Еще что-то, чтобы лечиться, и не забудь что-то, чтобы меня не побили. Давай, неси это мне. Решил я нагло применить свою ученицу по ее прямому предназначению. Делать мою работу, пока я отдыхаю. И довольно развалился на лавке, наслаждаясь бездельем, пока смотрел на шуршащую девку. 3. Ученица удивительно легко справилась с задачей. Притащила мне несколько десятков свитков, среди которых я выбрал для начала свиток контроля тела. Не чужого, а своего. Для начала позволяет контролировать кровь, и в итоге я не истеку кровью даже с пробитым сердцем, а если буду учиться хорошо, то и сам вместо уничтоженного сердца буду гонять кровь с легких к мозгам. Дальше, после изучения контроля крови, идет контроль плоти. Для начала он позволяет двигать парализованными конечностями и телом без участия нервов, но если его выучить и натренировать, то как и с кровью начнешь контролировать всю свою плоть, закрывая на скорую руку раны и сращивая сознательным усилием плоть. Дальше еще один уровень, аналогичный предыдущему, с костями, что вначале позволяет фиксировать сломанные кости, а потом и вовсе отращивать новые, хоть зубы, хоть рога и копыта. Высший уровень техники позволяет превращать любую свою плоть в любую свою ткань, вроде кости в плоть или кровь в кости, быстро превращать съеденное в строительные материалы, и на высоком уровне можно даже превратить свою плоть в органы вроде печени, сердца, легких и даже мать вашу мозга. Как это работает, тут не написано, но вот инструкция по качанию ки по своей тушке подробная. В общем, этот свиток обязателен к изучению. Дальше был свиток мириадов отражений. Штука весьма простая в понимании. Может вначале стереть отражение, то есть сделать тебя невидимым в чужих глазах. Потом на этом же первом уровне техники она создает новые отражения, то есть создает иллюзорную копию тебя или другого человека. Можно прямо на себя натянуть чужое отражение, и там уже по выбору: или затеряйся, оставив копию вместо себя, или создай сотню копий и потеряйся среди них, и даже можно совместить, создав сотню копий и став невидимым, убежать или скрытно атаковать. Минус того, что все это неосязаемые трехмерные голограммы отваливаются на втором уровне техники. То есть голограммы начинают быть осязаемыми, теплыми, мягкими как настоящие люди и даже пахнуть как оригинал. На третьем уровне они при ранении не рассыпаются светящуюся пыль, состоящую из похожей на стеклянную крошку пыли ски, а имитируют все ранения и даже смерть вплоть до остановки всех функций тела и мозга. В общем, оставляют трупы голограмм, которые так-то вполне еще могут встать и ударить неожиданно врага в спину. Уничтожаются только если их сжечь или измельчить в пыль. Однозначно берем. Третья техника помогала убежать. Вначале она увеличивает скорость в 5 этапов, каждый из которых увеличивает скорость в 2 раза от предыдущей, то есть на пятом скорость всего тела будет в 32 раза быстрее оригинала. Самое главное, что это пространство тела ускоряется, а не просто добавляется скорость движения. То есть и реакция, и скорость мышления растут. Из-за того, что эта техника связана с пространством, то второй этап уже позволяет мелкие манипуляции вроде замещения пространства тела другим пространством, то есть это может быть и воздух, и камень. Главное, что одинаковый объем, но не шуточный шанс застрять в камне, поменяв пространство камня со своим телом. Так что нужно, если ты этого специально не планируешь, чтобы, например, спрятаться в скале, тщательно выбирать места для замены пространства. В идеале меняться со своими иллюзорными отражениями, при этом становиться на выходе невидимкой. В неидеале ты после обмена применяешь техники контроля тела, чтобы держать все свои кишки и кровь внутри себя, попутно накидывая на себя невидимость. Высший уровень этой техники сдвигает пространство твоего тела в иное измерение, и тебя могут ранить только атаки, задевающие тот слой пространства, в который ты сдвинул свое тело, и таких неожиданно немало, и все стихийные преобразования ки игнорируют такую неуязвимость. Но опять же, техника отражений с голограммами хорошо дополняет эту технику побега. Короче, не дать себя ударить и сбежать есть, лечить себя тоже есть чем. И невидимость с запутыванием следов и маскировкой тоже есть. Мини-набор выживальщика готов, и осталось только его выучить. Все эти техники непопулярны, ибо в начальных стадиях требуют много ки, которые многие предпочитают потратить на наращивание уровня культивации, но по факту это просто требует от практика жрать пилюли как семечки. Моя ученица, посмотрев на потребление пилюль, необходимое для практики этих трех свитков, сглотнула слюну в моментально пересохшем горле. Мастер. 300 000 пилюль, это все мои пилюли, 10 000 месяцев, 800 лет. Я такими техниками ни за что не буду заниматься. Ой, уймись, я решил, что ты их выучишь, значит, так и будет. Но так как это мое, а не твое решение, то я покрою расходы на обучение. А что я должна буду сделать взамен? Стать моим подопытным кроликом, ибо я точно не собираюсь это практиковать без проверки всех моих теорий. Подумал Михалыч, но на самом деле ответил: ничего. Я тебя фактически заставляю тратить свое время на изучение того, что ты не хочешь. Этого достаточно. Неожиданно рыжая набросилась, обнимая меня и начав подрагивая плакать, пуская сопли на мою тощую грудь. Вот уж, вроде ученица, а ведет себя как какая-то баба. Лучше бы в благодарность сосать начало вместо всего этого. Но в итоге полчаса соплей, и она прилежно начала жрать пилюли как не в себя, практикуя мои будущие методы 101 го приема карате. Тем временем, поняв пользу пилюль, я задался вопросом, что это такое и с чем его варит. Нагреб кучу свитков по алхимии и понял, что пилюли, как и культиваторы, тоже делятся на уровне, и всего их 9. Знаем, блять, плавали. 100% есть высший мир, где этих уровней уже 99. Но не важно, важно то, что пилюли — это практически единственный способ качаться для мусора вроде моей рыженькой. Как ранее упоминалось, есть разные качества культиватора, что влияют на его культивацию. Из основных — это духовные корни и меридианы. Меридианы — это сеть каналов ки и точек акупунктуры, которые помогают всасывать и выделять ки, то есть у мусора очень херовые меридианы, отчего они плохо всасывают и выделяют ки своей кожей и телом, отчего они и пачкаются, в отличие от немытых талантливых говнюков вроде меня, что стряхивают грязь своей ки. Духовные корни же влияют на скорость поглощения уже попавшей в меридианы ки и формирование уровней культивации, что выражается в улучшении качества энергетического тела, то есть очищения духа. Чем чище дух, тем более мощно можешь выстрелить одной и той же техникой. Например, все те техники, что я дал рыжей, если она выучит их, то выполнит даже на своем фактически первом уровне культивации, но скорость и качество исполнения зависит от уровня, и если против первого уровня все будет работать как часы, то второй уровень уже раздавит ее и не заметит то же самое в отношении других уровней. Разница между качеством такая большая, что есть только 1% шансов того, что культиватор на уровень ниже выживет, и сотая доля процента, что он при этом еще и более сильного врага убьет. Но это касается только тупого лобового столкновения. Так вот, где-то цепал мне 2 миллиона пилюль первого уровня, что подходит мне для культивации. Пилюли второго уровня уже неплохо так истощат мои духовные корни, и в итоге эффект усталости накопится, и есть шанс износа каналов и стать в итоге калекой. В то же время пилюли первого уровня бесполезны для культиваторов второго уровня, ибо у них низкое качество ки, что не сильно улучшает более качественную энергетику 2-го уровня. И это все одинаково работает и на те техники, что я заставил изучать рыжую. Если она захочет изучить их на 2М уровне, ей нужно 300 тысяч пилюль второго уровня. Такие строгие требования и сделали эти техники очень непопулярными, и почти никто их не учит. Есть много больше техник, что наоборот требуют меньше пилюль более высокого уровня с улучшением качества духовного тела практика. Правда, они и в силе не растут, как 3 выбранных мной техники. Короче, я пересмотрел много мусора, прежде чем выбрать 3 жемчужины, что пихнул моей рыжей ученице, в том числе и упрощенные варианты этих 3 техник, что жрут в 10 раз меньше пилюль, но становятся бесполезными уже на 3М уровне культивации, сохраняя силу аналогичную первому уровню культивации. Если противник второго уровня еще может отвлечься на отражение или не увидеть сквозь невидимость первого уровня, то третий не только увидит, но и догонит невидимку и зарежет того, наплевав о любой контроль плоти, просто нарезав на куски помельче или тупо уничтожив мозг. Короче, пилюли важная херня, и только на первом уровне я могу жрать их как семечки. Все потому, что главным ингредиентом для пилюль являются ядра демонических животных. То есть, чтобы сварить 100 пилюль, нужно одно ядро демонического зверя диаметром 1 см. Ядра первого уровня, конечно, не всегда стандартного размера, например, в демонической мышке это ядро размером с 2-миллиметровую бусину. У демонических насекомых так и вовсе меньше этого. Хотя есть богомолы 2-метрового роста, и у них вполне приличные ядра сантиметрового диаметра, но ну его нахуй. Демонические насекомые самые сильные противники того же уровня для всех и культиваторов, и демонических зверей. Так вот, чтобы улучшить свою культивацию, демонические звери жрут других демонических зверей. Но процент обмена ки у них от 10 до 50% в зависимости от совместимости их ки для друг друга. Очевидно, что каннибалы, жрущие своих сородичей, получают именно 50% от ки своих сородичей. Но это нормальная практика только до 6-го уровня, ибо на этом уровне животные становятся разумными и иногда даже поумнее людей, а вот на 7-м они и вовсе превращаются в сраных зверолюдей. На 8-м уже могут делать с обычными людьми обычное человеческое потомство, а к 9-му иногда и вовсе становясь неотличимыми от обычных людей. Эдакая эрзац-эволюция из сраного зверя и насекомыша в натурального человека. Не удивлюсь, если узнаю, что в этом мире миллион лет назад и вовсе людей не было, а теперь вон посмотри, зверье только и живет в лесах на горах. Хотя и горы эти тоже занимают 70% материка. Так вот, естественно, что демонического зверья 1-го уровня везде полно. И если для людей без культивации это опасная тварь-людоед, то для культиватора это ценный источник демонических ядер. Конечно, и обычные животные могут стать демоническими, но для этого им нужно сожрать несколько килограмм духовной травы, что растет только на навозе демонических животных. Что, кстати, тоже редкий алхимический ингредиент для пилюль. Вот такой вот цикл вращения ки в природе. Короче, если я хочу нормально прокачаться, то нужно качать скиллы уже на первом уровне, причем не мусорные, а растущие вместе с моим уровнем, и 3 из них уже зарезервировали 30% моих пилюль, а дед не спешил отсыпать мне новые бочки с этим добром. В общем, оставшиеся пилюли нужно рассчитать так, чтобы и на моего рыжего подопытного кролика хватило, и на меня. Учить какое-то дерьмо без проверки на практике – это трата пилюлей моего времени. Кстати, уровень тоже нужно подержать на первом вплоть до того, как наберу все нужные скиллы для моего билда-выживальщика. Ученица жрала пилюли как не в себя, но даже так больше литровой банки в день физически не могла сожрать. В итоге через месяц она уже выполняла все высшие уровни 3 техник, и результат откровенно пугал до грязных штанов. Ученица быстро улавливала все мои комбинации вроде кучи неосязаемых иллюзий и неосязаемости оригинала, которая позволяет притвориться иллюзией, а потом, когда ее посчитают неопасной, нанести удар заточкой в почку. Кроме того, подмена на плотную иллюзию, что разбрасывает кишки и аки реальное тело. Это выглядит дохрена реалистично, как по мне, даже слишком. Я уже не раз думал, что ученица в спарринге со своими клонами, что приняли мой облик, случайно сама себя зарезала. Но нет, она выскакивала из невидимости и снова заточка в почку. Вообще я ей говорил, что лучше всего обезвредить противника ударом в почки. Боль непередаваемая, у меня самого были камни в почках. Я знаю, каково это — превратиться в агонизирующий кусок мяса. Если хочешь кого-то сделать обузой для его группы, лучшего способа не найти, и в итоге они потратят часть внимания на его лечение и защиту от тебя. Далее удар в печень упокоит цель, при этом сделав его обузой всего на полчаса или чуть больше, но это проверять нужно, ибо культиваторы живучие твари. Удар в сердце отвлечет на пару минут, но и раненый, можно сказать, гарантированно больше не доставит проблем. Удар в мозг — это просто труп, который никто даже проверять не станет, а наоборот накинуться с яростью мстить. Ученица тем временем с одним только ржавеньким ножиком с тремя скиллами выживальщика превратилась в сраного ниндзя. Я и сам не стал долго откладывать и начал жрать пилюли и повышать уровни скиллов. Не прошло и месяца, как уже мои настоящие клоны вместе со мной играли в салочки с рыжей, хотя я предпочитал постоянно находиться в неосязаемости, а то, проверив один раз, как мой контроль плоти отращивает кусок почки, я решил, что я не хочу этого ощущать никогда в этой блядской жизни. Я ошибался. Ножом в почку — это в раз 100 хуже, чем камень в почке. В то же время стало понятно, что культиватор первого уровня не сильно живучее, чем обычный человек. Ученица вот едва себе печень отрастила обратно, после подлой атаки одного моего клона-невидимки, и то я ее лечебными пилюлями, что восстанавливают кровь, закармливал в процессе. Теория теорией. Но терпя боль, останавливать кровь и одновременно сращивать плоть, отращивая новые клетки органов, это, блять, сложно. Автоматической регенерации росомахи этот скилл не предусматривал. Все приходится делать волевым усилием и расходуя свою личную ки. Еще несколько недель мы искали настоящую, блять, боевую магию. Как человек, игравший в доту в свои студенческие годы, я не могу не понимать ценности урона по площади, станов, периодического урона от горения, яда и прочих эффектов, и самое главное — пользы от артефактов и расходников. Но если с последним у меня очень напряжно и только пилюли можно как-то натянуть на позицию расходников, то вот боевую магию я могу найти в библиотеке секты. Блять, сколько же мусора. Ученица посмотрела на меня с дергающимся глазом. Она пускала слюни на все эти свитки, как голодавший неделю волчара на жирного кролика, а уже сотню свитков отбросил в кучу мусора. Впрочем, она до сих пор помогала мне обнаруживать все новые и новые связки скиллов первых трех свитков, и у нее точно не осталось сомнений в том, что я точно знаю, чего я, блять, хочу от своей жизни и чему нужно учить одну бестолковую рыжую идиотку. Так что молча повторяла себе, что мастер лучше всех и самый мудрый воин, которого она знает. Не самый умелый и храбрый, а то она его уже разок отправила с дырявой почкой на неделю в постель отходить от впечатлений, после чего он теперь никогда не выходит из неуязвимости. Но получив в печень от клона мастера, она и сама поняла, что смелость и дебилизм — это разные вещи, так что и сама редко выскакивает с неуязвимости, и то только для того, чтобы пырнуть клона мастера в почку. Но вот в мудрости его она не сомневается, ибо никто не сражается так, как он. Но мастер, этот прием кажется таким красивым по описанию. Ага, а потом полгорода или поллеса охотников сбежится на твое светопреставление, чтобы добить победителя в твоем бою и ограбить ваши трупы. Ух, и правда. В общем, все предложения рыжей подверглись критике и разбору на ошибки. Но все же получилось найти и пару жемчужин в этой куче навоза. 4. Нашли несколько очень интересных свитков, даже один, на котором я задумался только когда его увидел. Восприятие ки, точнее, на мысль навела меня техника глаз обезьяньего короля, что заставляет глаза буквально гореть. И это позволяет видеть сквозь иллюзии еще много чего, но это, опять же, упрощенная техника, которая работает только на первом уровне. Но чтобы ее выучить, нужно всего 1000 пилюль, да и улучшение зрения неплохое дает. Жаль, что палевная и без горящих глаз иллюзии не определить. Но вот, решив заполнить пробел своего восприятия ки, нашли свиток, который позволяет развить духовное зрение. Написано, что оно зависит от силы души, но в сфере с радиусом, определенным этой силой души, ты видишь все даже сквозь землю и стены. Жаль, что радиус в сотню метров, от чего и пришлось брать еще и обезьяньи глаза, что и без горящих глазниц могут видеть на 5 километров с такой четкостью, что книгу можно читать. Ага, с мелким шрифтом. Но жаль, что зум этот работает только в области шириной в 5 метров и высотой в 3, создавая эдакий туннель высокой фокусировки, в котором все четко видно, а за его пределами все мыльное и нечеткое, так что нужно осматривать все очень тщательно или заметить что-то обычным зрением и уже сфокусироваться обезьяньим. Но это идеальный скилл для снайперских ударов, и именно для снайперских ударов я и взял так нелюбимый мной шумный и яркий скилл «Что-то там бога молний». Позволяет генерировать своей ки разницу потенциалов и применять ее на любые объекты. Естественно, ты можешь так на высоком уровне заставить молнию и в сотни тысяч километров ударить, потратив приличное количество ки из-за потерь. Но куда она ударит, очевидно, угадать сложно. Обезьяний зум решает эту проблему в радиусе 5 километров, а может и дальше, если ты не собираешься бить молнией с точностью до миллиметра. Побочным продуктом этой молнии является определенного вида неуязвимость к молниям одного с культиватором уровня и возможность посылать цепные молнии, но это шумно и привлекает внимание, так что если не уверен в том, что можешь валить волна за волной врагов или лесное зверье, то лучше не баловаться. Хотя это в определенном смысле закроет пробел атак по площади. Основным же способом уничтожения кучи демонического зверья и врагов в больших масштабах была выбрана сутра ледяного Феникса. Этот свиток позволял создавать ебейшие минусовые температуры в определенном радиусе от практика и давала тот же иммунитет к этим минусовым температурам, причем каким-то образом иммунитет ограничен уровнем культиватора, который хочет тебя заморозить, но чуть менее вредный, чем молнии по понятным причинам, так что если ты станешь сосулькой, то ты не умрешь. Правда, размораживаться своими силами будешь долго, пока не продавишь чужое ки своим. Этот вопрос натолкнул меня на поиски способа разморозки да побыстрее, и я нашел неприхотливую технику бездонного Будды. Этот свиток позволял сильно уменьшить любой урон путем тупого поглощения чужого ки. Это ки ты не можешь применить для техник или культивации, но им ты можешь укреплять свое тело и кости. На высшем уровне можешь, блядь, залезть в лаву, и твоя жопа не превратится в сраный уголь. Однако только первый уровень можно изучить, сожрав 100 000 пилюль. Развить ее нельзя никак, как кроме прожаривания себя на огне и молниями или промораживания чужим морозом. К счастью, у меня есть рыжая, которая сможет с этим подсобить, и я получу нехилый такой резист к магии, что растет при получении урона стихиями. И вот уже 4 скилла, один из которых глазки за 1000, так что реально стоящих было 3, сожрали чуть больше 300 тысяч пилюль на обучение моей рыжей морской свинки. Молнии она метала весьма хорошо и прицельно, особенно с обезьяньими глазками, да и морозила как весьма аккуратно и точечно, так и по площади в радиусе сотни метров, вполне себе до превращения металла в хрупкое говно, что пальцем можно переломить. Даже как-то страшно жить от того, что уже на первом уровне культивации стал настоящим мутантом, что молниями пердит, а дыханием промораживает почти ниже абсолютного нуля. И да, блять, тут в мире культивации все может быть хуже абсолютного нуля, там уже ки насилует не материю, а пространство и более тонкие энергетические составляющие тела вплоть до заморозки разума и души. И тут уже свои нюансы, будет ли это смертельно или вполне можно все вернуть взад и разморозить душу и разум. Пока что подопытных нужной живучести не завезли, а мучить рыжую рука не поднимается. Осталось чуть меньше 400 тысяч пилюль каждому, так что я решил попридержать свои аппетиты и переварить уже образовавшиеся скиллы. В процессе надеялся найти бреши в моей тактике выживальщика и заполнить эти пробелы. Почти первой же брешью стал огонь, и если вот от высоких температур слегка защищала молния и техника бездонного Будды, то вот удушья угарным газом это вряд ли поможет. В итоге нужно или учить что-то огненное, чтобы получить иммунитет к угарному газу, но не нравится мне огонь, сука, он же слишком заметный, и хрен что останется после него ни трофеев, ни города и выживших. Конечно, мороз и молнии это тоже нихуя не игрушки, но огонь точно хуже. В итоге нашу дешевую технику за 10 тысяч пилюль, что может позволить телу перейти на полное обеспечение тела всем необходимым от своего ки, есть, пить и срать, конечно, все еще придется, но сильно реже, и то чисто, чтобы восполнить строительные материалы тела. А так дышать можно смело перестать, все нужное организм тупо получит из пищи и ки. Какого хрена все не учат эту технику? А потому что практикам и так с каждым новым уровнем жрать нужно все реже и реже. Вплоть до того, что на 4М уровне можно год медитировать, впитывая ки из воздуха или переваривая пилюльки, при этом ни разу не пожрав и не посрав, и даже воду пить не обязательно. Преимущество этой техники было только в том, что можно перестать дышать и нуждаться в воздухе, да и жрать поменьше, и нужна она в основном, чтобы дольше культивировать, не отрываясь от процесса, а больше года на первых уровнях мало кто и с едой и туалетом может сидеть в медитации. жопа отвалится. Кстати, решив вопрос с дыханием в безвоздушной среде, я решил заняться как раз тем самым вопросом комфорта моей жопы. Конечно, коврики вся хуйня, это классика, но я уже вполне приспособился культивировать, не отсиживая жопу, а лежа на спине и втыкая в потолок. Закрывать глаза, как оказалось, вредно из-за того, что я тупо засыпал. Наверное, потому все и культивируют сидя, чтобы если уснешь, то когда заваливаешься, проснуться от ощущения падения. Так вот, переваривая пилюли на свои скиллы, я понял, что мне срочно нужен диван. Конечно, кровать с шелковыми простынями и перинами из непонятной херни тоже просто идеал, но я хочу привычный диван. В итоге идея смастерить себе супердиван вылилась в то, что я полез в Атрифакторику и понял, что она простая, как схема электроцепи для лампочки. Просто вывел от меча управляющие элементы поближе к тушке, и можно управлять летающим мечом хоть задницей. Короче, получилась деревянная летающая лавка, у которой под задницей была пара дешевых летающих мечей для надежности, прикрученных к лавке металлическими прутьями в палец толщиной через дырки, что я проковырял в лезвиях мечей. Полетал на ней, крепко держась за подлокотник, и понял, что вещь надежная, как швейцарские часы, но стоит еще дополнительно оббить полосами металла всю эту деревянную конструкцию. Затем встал вопрос драпировки и начинки перины. Конечно, можно было испортить уже имеющиеся матрасы своей постели, но у меня два дармоеда без дела сидят и пилюли жрут как не в себя. В общем, напряг Суня и Ваня отловом мне всяких демонических птиц 1-го уровня. В итоге эти изверги мне даже демонических воробьев, что пердят молниями, притащили. Забавная тварь, но мелкая. Оставил их ученицы как питомцев. Будет полезно, если они будут ее молниями бить для выработки резиста к магии молнии и прокачки бездонного Будды. Сам же заинтересовался очень красочным демоническим петухо. Были бы гуси или утки-то было бы покруче, ибо у них очень мягкий пух. Но твари живут у воды, а вокруг горы у нас только ручьи, притом горные, отчего водных птиц слишком мало и те непригодны на пух. В итоге выдал миссию на отлов демонических куриц. Бюджет выделил на 10 тысяч пилюль 1-го уровня. Они, кстати, как оказалось, приравниваются по весу к демоническим ядрам 1 до 10, и чем выше уровень, тем выше обменный курс, но это еще нужно поискать дурака, что будет менять пилюли на демонические ядра. Живые курицы, как оказалось, вылились мне по 2 штуки за пилюлю. А учитывая то, что я немного переборщил с пилюлями, похоже, теперь на этой горе больше нет диких кур. Мне, кстати, куриц организовали со всем сервисом. Пристроили у меня недалеко от поместья настоящий курятник с двором на 5000 курей с петухами, и корма заготовили впрок на пару лет вперед. Я посмотрел на это дергающимся глазом. Куда девать яйца этих тварей теперь? Можно, конечно, все лишние выбросить, или скормить тем же курям, но жаба удушит. Ну, ясно дело, я их в кольцо себе поначалу закидывал, но они не вечные, испортятся же, и в кольце время тоже не останавливается. В итоге быстро нашел аналог зерна и муки и, забежав во внешнюю секту, во всю команду Ясуним и Выним начал организовывать пекарню. К счастью для этого дела вполне пригодилось золото и серебро, и разбазаривать пилюли на продукты не пришлось. Бисквиты без сахара, конечно, не получится, но уже приличного вкуса блины вполне себе получались и даже пользовались спросом. Продавали, естественно, не за пилюли и даже не за золото, но яйца демонических курей вполне себе полны полезного ки, так что серебром за выпечку из них вполне себе отсыпали. Как только уладил дела с неожиданным хозяйством, взялся пускать курей на пух для дивана. Естественно, сразу осознал свою некомпетентность в делах портняжных и припахал Суня и Ваня искать мне девок, что могут пошить приличный чехол на мое летательное средство. В итоге получилось нечто мало похожее на диван, а скорее какая-то полукровать 2 на 2 метра шириной со спинкой, чтобы я мог там и получить, и лежа валяться. Прямо диван лизи-боя, и только подставки под стакан с пивом не хватает. Блять, мива хочу теперь. Ну, раз уже есть куры, то можно организовать и пару полей пшеницы на брагу для пива. Сам я, благодаря знакомству с Семенычем на личном опыте и печени, познакомился с настоящим крафтовым пивом. И пусть я потом орал на сантехнику как дракон, извергая это самое крафтовое пиво Семеныча. Думаю, если не увлекаться искусством, как это часто делал Семеныч, слегка отступая от оригинального рецепта, то вполне себе смогу сварить нормальное пиво. Удивительно быстро нашлась какая-то пшеница, что часто в дело идет как алхимический ингредиент 1-го уровня, и мне даже грядку разбили рядом с курятником и подрядили рабочих. Точно так же, как с курятником, там работали культиваторы 1-го уровня, за 1 пилюлю в месяц, и этим всем руководили Сунь и Вынь. Было решено удобрить куриным пометом пшеницу, и это дало свои плоды. Пшеница созрела меньше, чем за месяц, и мне принесли пару мешков уже шелушенного зерна, а всю солому пустили на корм демоническим курям. Один мешок я приказал снова засеять, а второй пустил на эксперименты прорастив солод и попытался из него взбродить пиво. Переварив несколько кастрюль измельченного работничками слегка пророщенного зерна, которое при проращивании начинает превращать крахмал в сахар, чтобы питать рост ростка пшеницы, я получил несколько сотен литров сусла, которое уже разлил на три небольшие бочки для брожения. В итоге все три бочки после дегустации подоб, то есть обычных смертных, не отправили их в могилу и даже не заставили их мощно взблевонуть. Но они оправдали мои ожидания наоборот. Подопытные охмелели, осмелели и попросили еще, на что я им естественно не отказал. Нужно же проверить, когда их все же вывернет и не окочурятся ли они после этого. В итоге все нахуярились так, что самый слабый принял на грудь примерно 2 литра. Взблевонули только те, кто пил целый день, всосав 6 литров, но есть подозрение, что они блевали из-за жадности, попытавшись на халяву выжрать больше, чем в желудок поместилось. Но следующим утром проснулись все и даже через неделю не померли, и через две тоже не прыщило, и просто так не чухались, и волосы не выпадали. Когда вторая партия пшеницы поспела, я все же продегустировал остатки отстоявшегося пива. Ну, без хмеля и прочих процессов современного пивоварения оно на вкус так себе, но вполне себе дешевое крафтовое пиво. Но после почти года в этом мире это пиво показалось мне очень вкусным и даже лучше дорогого чешского. В итоге, закончив сваркой солода для второй партии, я разлил по фарфоровым банкам отстоявшееся пиво и неожиданно для себя нашел еще один очень полезный ингредиент. Пивные дрожжи. Их я немедленно пустил на выпечку хлеба. Было дело, жена купила хлебопечку. Зачем? А потому что дура. В магазине хлеб по себестоимости ее домашней 2 раза уделывает, но она в итоге целый месяц кормила всю семью своим горелым хлебом, пока не наловчилась печь его нормально. В итоге ей надоело, и она пыталась научить его печь меня и детей, но поняв, что дело попахивает лишней работой, я притворился криворуким дурачком и, как положено настоящему бате, свалил работу на пиздюков. В итоге они сожгли хлебопечку, и эта адская машина отправилась в гараж к остальным импульсивным бесполезным покупкам жены. Но по правде говоря, хлеб то я печь научился не хуже, чем в магазине продают. В частности, замешивать тесто. И пусть тут нет хлебопечки, но выложить из кирпича печь я вполне умею и вполне себе представляю, как печь что-то в печи, ибо бухал на даче Петровича не один десяток раз, а там как раз и пришлось как-то построить ему во дворе нормальную печь. Ага, по инструкции с Ютуба, но зато с нормального кирпича и огнеупорной глины. Сунь и Вынь быстро утолили очередной каприз молодого мастера и с подергивающимися глазами смотрели, как их друг детства лепит какой-то сраный алтарь неведомого духа, а потом месил тесто, смешивая его с какой-то жижей, что вышкреб с грязных бочек его хмельного пойла. В итоге под конец вечера по всему двору стоял мощный запах хлеба из настоящих пивных дрожжей. Разломив батон, Михалыш крепко затянулся запахом свежеспеченного хлеба, в котором чувствовался сильный запах алкоголя, оставшийся в процессе брожения теста. Вот он, запах родного дома. Сев на свой козырный диван, он стал жевать половинку батона, пока вторую сунул своей ученице. Она понюхала и, отломив кусочек, повторила за своим хозяином, после чего сказала: «Спасибо, мастер, очень вкусная лепешка. Это хлеб. Эх, жаль, мед не достать, спек бы пряников и булочек». Сунь и Вынь переглянулись, почувствовав очередную возможность достать из своего молодого мастера лишние пилюли. Вынь сказал: «Вообще-то, 5, ни один адекватный человек не полезет в гнездо демонических пчел. Но, молодой мастер, прошу, одумайтесь». В очередной раз крикнули в один голос Сунь и Вынь. «Успокойся, я так 100 раз делал». Ну, не 100, но 10 раз на даче Петровича помогал собирать улей и мед цедил из сот. Вполне себе смог сбить с досок сраный улей и сейчас игрался с фумигатором и сеткой пасечника, что надел на голову. Остальное тело закрывала плотная ткань комбинезона, что мне пошили те самые девки, что диван драпировали. Кинув на диван коробку улья, сел на него, не снимая своего боевого доспеха, и полетел на место назначения, которое мне нашли пара расторопных батраков 1-го уровня за 5 пилюль.